общем, приветствую. Мне так как-то немножко неловко на таком авторитетном месте. Я первый раз, так что... Я по поводу второй фотографии, что была, Русик показывал, хотел сказать. Там две девушки и парень. Немножко такая фотография хорошо некачественная, а так она сама выглядит некачественно. Ну, девушка, я имею в виду, такая волосатая. Это у нас не такие сестры. Это мы проводим работу с регистрированной церкви, с молодежью. Это такой вечер, когда они пришли. Ну, и, в общем, на данный момент есть четыре брата, которые ходят, каждая практически молодежная к нам. Сестра одна, ну, так вот, которая приходит. Ну, тогда было не одна, несколько их пришло сестер. В общем, работа с регистрированной молодежью. Я так думаю, что, ну, как бы очень важно с ними тоже общаться. Ну, как мы бывали к ним в гости, так пошли и с молодежью, нам там дали слово, мы сказали, дружим с ними и как-то... Может, там, вот эта фотография, где Русик сказал за лагерь. Ну, мы решили так своим городом, чтобы молодежи проводить лагеря такие. Ну, у нас по краю лагерь-то проходит, но туда не привезешь всех тех, которых туда можно забрать. Так они-то, ну, мы друг друга знаем и проще ведут себя, и, ну, в том плане проще, что проще с ними поговорить, проще успокоить, а большой лагерь привезешь, общий, краевой, так, ну, как-то не так будет себя вести, стыдно перед людьми, ну, я так свой, все его понимают, и, ну, вот в этом году был тоже у нас, это больше, ну, около 50 человек, вообще у нас молодежь, ну, человек, 30 примерно, 35-40, ну, по-разному приходит, ну, на молодежное. Ну, бывало и 80 человек пришло. Я не знаю, как-то это все, цифры все сложно так определить. А в лагерь собралось, это на 3 дня, очень много людей. Ну, я хочу сказать, как бы, к руководителям, ну, вот, молодежным и к служителям особенно, что, в общем, плодотворно. И такие две вещи хотел бы отметить, что это, ну, как мы подготовимся. Вот мы на этот лагерь, на свой, пригласили служителя, это Вениамин Перевозчиков, он север, ну, вот, приехал, сдалека прилетел. И отсюда, с Краснодара, еще брата, вот, Борис Борисович Вихарев. И, ну, кто-то может скажет, ну, на ваш Владикавказ вот лагерь пригласить там, такие затраты, там базу сняли, тоже затраты опять. Но в конце этого общения, ну, около 50 человек было так, молодежи. Ну, я видел сам, как люди просто молились, кто-то плакал. Но все были благодарны Богу, что вот так мы пообщались. И, ну, очень мало осталось людей в последний день. Служитель пригласил к молитве уже. Дядя Веня улетел домой к себе, а вот Борис Борисович остался. Он пригласил к молитве. Долго шла молитва. Ну, там дальше есть фотография. Плохо видно тут так. Ну, вот в такой, может быть, простой обстановке, не как на собрании, конечно. Кто так на матрасе сидит, кто как. Но очень, ну, положительно прошел этот лагерь. Если бы так для себя, то думаю, что, ну, мы хотим не останавливаться в этом, а кто еще не делает, в общем-то, можно для себя сделать. Эта фотография, это, я думаю, многие занимаются этим, что ходят, раздают газеты. Но мы с молодежью стараемся каждый раз, когда к нам привозят газеты, чтобы раздать, ну, это вот улица. С молодежью делимся на группы, чтобы это быстрее было, и по улицам делимся так, ну, как по районам, в общем, наверное, это. Ну, тот случай, так, воскресенье, когда бывает погода, может, не всегда у нас воскресенье молодежь остается, мы стараемся, чтобы и так посетить как-то так, покушали вместе, потом до следующего собрания вечернего практически молодежь занята. Но этот у нас набережная, вот был интересный случай, когда мы пошли на набережную, молодежь сама по себе, ну я так видел, ну немножко стесняется, если стоять, петь, люди проходят, они как-то, ну не очень. Когда группа, они уже вот, целенаправленно такое вообще, ну, благовестие, может, понятно, а молодежь, мы решили по-другому, ну сами мы, вот 2-3 бабушки сидят на набережной, мы окружим их, подойдем, можно мы вам споем пару песен, споем, вот подарим диски или... Да спойте все. Ну, кто-то говорит, не надо. Ну, и так по набережной там часок-другой погуляли. А тут мы поднимались назад с набережной, и это воскресенье как раз, и пара, ну, свадебная, ну, молодой парень с девушкой, вот у них свадьба, там фотография. И они на набережную фотографироваться. Но мы решили им спеть. Я говорю, вот у вас сегодня свадьба, и... Так прекрасно, что вот в этот день, что Бог благословил вас. Мы вам одну песню христианскую споем. «Любовь, частица рая на планете». И там слова «любите всю жизнь, любите всегда». Ну, так, у нас гитара с собой, они там хлопали, потом спасибо. Так, ну, Евангелие, диски мы им-то не стали дарить. Не до... Ну, так послушали. Вот. Ну, вот мы стараемся так, чтобы... Молодежь, ну не только по-нашему, по Осетии, у нас в этом году мы несколько сел обошли, которые вокруг так с книгами, с литературой, с газетами, а вот съездить куда-то, два раза мы в этом году были в Абхазии, вот здесь, хотя ну, для нас это почти 800 километров доехать. Ну, небольшой группой, это один микроавтобус, так, молодежи. И в Абхазии напечатали диски с их адресом, раздавали диски, неделю с молодежью приехали. Очень хорошо, я так смотрю на молодежь, связь там не ловит, интернета нету. И у меня нету его, и у молодежи нету ни у кого. Ну, мы одну карточку купили так, чтобы домой позвонить абхазскую, если все нормально, все хорошо, у одного на всех. И они ни WhatsApp, ни эти вайберы, ничего нету, все, и, ну, заняты, общаются друг с другом и с людьми. Ну, вот неделю так мы ходили, а в конце недели уже был праздник, вот последний раз жатвы, мы поучаствовали на жатве. Это вот тоже в Абхазии, в общем, такой метод диски, и вот мы раздаем диски. Там с участием вот ансамбля, там вот этого, который здесь сейчас. Диски в машину. В машину быстро берет человек. У нас есть брат, ответственный за диски. И он на братском, когда спрашивает, есть ли у кого-то еще диски, братья, у кого закончились, он на братском раздает диски. И так вот, братья, ну легко. Я как-то на светофоре был, тоже так остановился. И большой такой затонированный джип стоит. Я ему показываю, окно спусти свое, так, он полностью затонированный, я не вижу, кто там, но он окно спустил. Я говорю, у тебя там в машине магнитофон есть? Да, говорит, есть. На светофоре, я говорю, на, вот, послушай, хороший диск. Ну, спасибо, ну, взял, окно поднял. Я не знаю, слушал, не слушал, но как-то так легко отдать, ну, даже если выкинет, ну, многие что-то выкинут. Вот так... Это в доме престарелых. Я так, честно, немножко... В доме престарелых, там, наши... Ну, с молодежью тоже мы сходили, братьями и сестрами тоже. Там благовестие, сделали им небольшие подарочки. Ну, так провели служение, а после пошли по палатам, раздавали им там шоколадка с Евангелием. Мы с соседям тоже, вот я хочу сказать... Ну, кто-то думает, что сейчас Евангелие не принимают, газеты пошли, ну, в общем-то, газеты тоже хорошо. Мы с соседем решили сделать так, ну, раздать Евангелие сложно. Взяли, купили, буквально на, там, 5000 рублей у нас на все ушло. Это купили цветную бумагу такую. Ну, тут последняя фотография с молодежью, брат разговаривает с таким, с бомжом, как сегодня говорили. Ну, за Евангелие хочу сказать. Взяли, купили цветную бумагу, которая оборачивает подарки. Ну, вот подарочная такая бумага, она продается в магазинах. И пару вечеров с молодежью обернули с ленточкой такой красивой Евангелие, внутри вставили диск в Евангелие. И вот это Евангелие обернули, ленточку завязали и пригласительное на жатву. Это было перед праздником жатвы. И пошли по соседям. Буквально за, может, 2 часа мы раздались с молодежью. У нас немного так активных человек, может, 25-30 максимум. И мы раздали буквально за пару часов 300 штук Евангелия. Люди как-то, ну, ему даешь Евангелие, вот возьмите подарок для вас. Ну, он-то понимает, что мы, я говорю, мы верующие, вот хотим вам подарочек, вот тут недалеко. Это для соседей, вот дом молитвы, все. Я не помню, что кто-то отказался. К некоторой бабушке спасибо, нам никогда в жизни никто подарки не дарил. Спасибо большое. Ну, как-то так принимают особенно. И, в общем, я в заключение что хотел сказать, что... Но мысль такую отметить, что дружить. Вот Русик сказал, говорил, скажи обязательно, ну, за лагеря, за эти общения. Думаю, что очень важно, ну, нам, ну, дружить, ну, то есть молодежи, дружить между собой. Мы своей молодежи часто так говорим, любите друг друга и любите Господа, и тогда у вас все обязательно, ну, получится. Когда молодежь дружит между собой, когда она дружная. Я одного служителя спрашиваю, он, ну, для меня с уважением, я к нему отношусь, как, какой метод, подскажи, пожалуйста, благовестие среди молодежи. Он говорит, ну, первый метод – это научи молодежь, чтобы они дружили между собой, чтобы были дружны, чтобы могли кого-то пригласить, чтобы как-то так, ну, была дружеская обстановка. Тогда легче, если даже два брата между собой крепко дружат, даже как-то, ну, сказать ему, что что-то в нем не то, легче. Ну, я другу своему легче скажу, там, ну, вот так, знаешь, это неправильно, наверное. Он и по-дружески поймет, но когда люди дружат между собой, это хорошо. И один из методов, думаю, такой главный, чтобы люди, научить их дружить, тогда нас будет больше. Аминь.